Итак, Иссей умрет сегодня, вороны передадут мне этот момент во всех красках, и после этого демоны с вероятностью в 90% займутся уже мной. Собственно, из-за этого мама и испытывала тревогу на протяжении нашей беседы, хоть и весьма умело скрывала свое настроение. На этого извращенца ей абсолютно наплевать, а вот втягивать меня в демонические игры, особенно с Гримари, она не желает. Хм, и ведь именно Гримари является главным источником ее опасений, непонятно только почему. Из-за самой Риас, или же из-за ее положения, точнее положения ее брата. Ладно, это не имеет большого значения, все равно связываться с этой семейкой у меня нет никакого желания, хотя полностью избежать этого у меня явно не выйдет. Вопрос с предоставлением Широне свободы после встречи сестер станет еще более актуальным, а соответственно нужно продумать способы его полного достижения. Конечно, это зависит в первую очередь от самой Никоматы, все же она вполне может сама захотеть остаться у Гримари, хоть в это и с трудом верится, но если она поддержит эту возможность, то нужно будет действовать. Остается только один вопрос, а как именно этого добиться? Попытаться выкупить Риас? Вряд ли. Все же я помню, как какой-то демон пытался выторговать у нее Асию, разумеется, неудачно, непонятно только из-за чего именно, любви к своим фигурам, или простой жадности. В любом случае, торговаться с ней, не имея ничего весомого при себе, абсолютно бессмысленно. Что можно вообще ей предложить? Становление ее слугой? Никогда. Офис, единственное, кому я готов подчиняться, так что этот вариант не рассматривается даже в виде шутки. Что-нибудь ценное. А что именно? Она отказалась от обмена фигур в каноне, поэтому мне нечем это перебить. Хм, остается самый простой, надежный, но одновременно с этим совершенно не нравящийся и имеющий много подводных камней вариант, проверенный морем фанфиков про сотни иных попаданцев. Да, та самая битва с Фениксом. Буду честным, я не имею абсолютно никакого желания участвовать, но, увы, это самый простой и эффективный метод для достижения необходимого мне результата. При удачном стечении обстоятельств я все же смогу договориться с Риас, а еще лучше с ее братом, он вроде как за свободу сестры готов на многое. В своей победе при таком столкновении у меня сомнений нет, все же до Валиица этому демону очень далеко, а значит вариант беспроигрышный, если бы не парочка «но». Победа над Фениксом, конечно, может дать мне возможность освободить Широне, а может и снять с Куроки статус преступника, вот только для этого мне придется сильно засветиться перед всем адом, и это уже очень большой минус. И ладно, демоны в целом, гораздо большие опасения у меня вызывает непосредственно нынешний Люцифер, ведь он не оставит без внимания индивида с необычной силой, который еще и живет под боком у его сестры. Что взбредет при этом в голову Сазиксу, абсолютно непонятно. Он может как попытаться завербовать меня на сторону демонов, так и по-тихому прибить, скинув все нападение с лестницы с последующим приземлением на парочку ножей, во избежание возможных проблем. Конечно, его потом может стереть офис, но мне в таком случае уже будет не до этого. В общем, настраивать Сазикса против себя нельзя, во всяком случае не сейчас, все же он пока не в моей весовой категории, а связь с концепцией, конечно, хорошо, но это не делает меня абсолютно бессмертным. В теории я, конечно, могу переродиться при помощи связи с истоком страха, как-никак меня можно назвать здешним аватаром страха перед смертью, насилием и жестокостью, но проверять данную теорию мне абсолютно не хочется, особенно при столкновении с одним из сильнейших существ этого мира, без учета первой тройки, конечно. Другой проблемой является сама Риас. Конечно, я могу ошибаться на ее счет, и она может оказаться не такой уж плохой особой, но шансы этого после всего увиденного крайне малы. Плюс к этому, звучит, конечно, бредово, однако не дай офис ей принять меня за какого-нибудь защитника, готового помочь ей в любой ситуации. Это будет полная фиаско. Да мне тогда будет противно смотреть в зеркало, а про реакцию Куроки на внезапный раздражитель лучше вовсе не думать. Так, по какому бы сценарию дальше все не пошло, никакого сближения с Риас дальше сугубо деловых отношений, и то единичных, со всеми демонами. Из них меня всерьез интересует только Широне и Мама, а остальные могут идти в пешее эротическое путешествие. Эх, но как ни крути, битву с Фениксом мне вероятно придется устроить, заблаговременно дав понять демонам об отсутствии у меня желания на сближение, конечно. Хм, как же все сложно. В такие моменты начинаешь думать о простой жизни без магии, систем, демонов и сверхъестественного в целом, а после вспоминаешь, в каком именно мире ты сейчас живешь, осознаешь ошибочность этих мыслей и смиряешься с этим. В любом случае, встреча с Курокой и офис стоят всего, даже такого выноса мозга. Еще бы Курока не устраивала истерику с миллионом догадок об итоге ее встречи с Широни, цены бы ей не было. Нет, я прекрасно понимаю, насколько это важный момент для обеих никомат, но офис, старшая из них от нервов уже едва ли не в теории конспирологов пускается. Исход обычно такой: либо факт встречи раскрывается и нас атакуют демоны, либо Широни остается разочарованной в Куроке, а вследствие этого сама идет рассказывать все Гримари. В последнее мне верится с ну очень большим трудом, в первое, кстати, тоже, ведь не нужно быть гением эмпатии, чтобы понять одну простую вещь. Широни скучает по сестре и сама очень хочет дать ей шанс на хорошее воссоединение, нужно только дать ей такую возможность и повод, а это я им сегодня предоставлю. Хмм, сколько проблем, сколько нервов, и встреча Никомат, и Эссей, и Гримари, и мое будущее раскрытие, точнее способ его выставления в наиболее удобном для меня свете. Где же мне взять столько нервных клеток? Значит, падшие решили сделать свой ход, коротко озвучила свои мысли Риас. Одновременно с этим, она с некоторой линцой потянула свою руку к стоящей на столе перед ней шахматной доске, дабы переставить одну из своих фигур. Да, им даже хватило смелости подойти к территории Академии так близко, максимально демонстративно и нагло, ответила с привычной для себя ноткой веселья в голосе Химадзима. Правда, кроме этого, в ее интонации можно было услышать и некую угрозу. С их стороны это и впрямь довольно дерзкий ход, правда, его эффективность под вопросом. Неужели они действительно так уверены в себе и своей неприкосновенности? Хм, кажется, они сильно расслабились из-за соглашения о ненападении. В будущем они могут обнаглеть еще сильнее. Сегодня они с огромной вероятностью убьют этого парнишку, а после вновь начнут выискивать потенциально сильных личностей и устранять их, тем самым провоцируя нас на конфликт. Знаю, но как ни печально, без прямой агрессии в отношении нас или совсем уж немыслимой дерзости по отношению к мирному населению мы не можем их атаковать. Тогда именно на нас будет клеймо агрессоров. Переставляя очередную пешку на шахматной доске, сказала наследница Гримари. И да, Хёда вероятно умрет сегодняшним вечером. Все-таки хочешь использовать на нем фигуру, иного выхода нет. Ты сказала про явное наличие у него механизма, а значит, падшие от него не отстанут. Мы не можем впутывать Хёда в сверхъестественное и предупреждать его, пока он не столкнется с этим сам, так что другого выхода у нас нет. Значит, нужно подготовить слежку за ними. Да, используем наших фамильеров. Они обладают достаточно высокой скрытностью и возможностью видеть на безопасной дистанции. В этот момент вороны из демонической стаи Араты презрительно закаркали, тем самым выражая свое отношение к подобным разведчикам. Да им нужно немного развеяться. Ты в последнее время совсем приуныла, неожиданно сменила тему Химадзима. Так сильно беспокоишься о помолвке? Эх, так заметно, с долей обреченности в голосе спросила свою подругу Риас, хоть этот вопрос и не нуждался в ответе. До этого момента осталось совсем немного, а у меня толком нет способов противостоять. Не накручивай себя так, время еще есть, так что следует потратить его на тренировки. Да и Хёда после сегодняшнего усилит наши ряды, даже если незначительно. Его тренировками тоже нужно будет заняться. Ты говоришь правильные вещи, но пока вопрос с падшими не будет полностью решен, нам просто не дадут возможности нормально этим заняться. Они настроены крайне агрессивно, поэтому очевидно скорое пришествие кульминации этого вопроса. Думаешь, все сведется к открытому нападению? Уверена. Для этого нужен только небольшой повод. На этих словах Риас тяжело вздохнула. Ладно, лучше не загадывать, все же остается открытым вопрос и со вторым парнем. Каника он явно заинтересовал, так что интерес падших к нему также лишь вопрос времени. Ты про Ишимуру? Арара. А он набрал довольно неплохую популярность среди учениц, можно сказать, стал конкурентом Кибы в этом плане. Вернула себе нотки веселья в голос Акина. Как там его назвали члены литературного кружка? Задумалась девушка, приложив к подбородку указательный палец правой руки. А, точно, неприкасаемый демон, или же демон из сказочного сада. Фантазии этим девушкам не занимать, титулы даруемые в аду и рядом не стоят. Правда, принцесса разрушения, кто бы говорил, жрица молний, парировала слова подруги Риас, но основной своей цели Химадзима все же добилась. Наследница Гримари наконец-то немного повеселела. Неприкасаемый демон, чего только не придумают. Хотя, Кто знает, мне особо не доводилось видеть его, но ты сказал об интересе Широни к его персоне. Неужели тоже одаренный, или наш маленький котенок просто начал интересоваться мальчиками? Одно другому не мешает, и если все на самом деле так, то могу лишь порадоваться за нее. Как ни крути, а поведение у них очень похожее. Оба немногословные и держащиеся на расстоянии от остальных. Ну, если так подумать, то по Академии распространен слух о связи Ишимуры с одной из фигур Соны, Ханакой, если я не ошибаюсь. Да и она сама говорила о крепкой дружбе с ним. Многие ученицы вообще называют их парочкой. Арара, две беловолосые красавицы интересуются одним парнем. Как интересно. Помню, это все равно их личное дело, потому не вижу ничего плохого. Главное, чтобы это не привело к плохим последствиям для кого-то из них. Ханакой действительно близка с Ишимурой, потому в их симпатию можно легко поверить, а Сона может в случае чего воспользоваться этим, хоть и не будет гореть желанием к применению подобного метода. Если же Каника чувствует нечто схожее, буду честной, мне слабо верится, но если это правда, то разумеется я буду именно за свою фигуру. Тогда позволь спросить, будешь ли ты тогда использовать тот самый метод с привязанностью, о котором только что говорила? Не хотелось бы, конечно, так поступать, однако и отрицать такого варианта я не буду. Все будет зависеть от ситуации. Риас на самом деле не слишком нравилась такая тактика, но и отрицать ее эффективность было крайне глупо. Правда, подобные мысли волей-неволей возвращали ее к очень нелюбимому ей моменту жизни, к осознанию того, что с ней и всеми ее фигурами был применен тот самый метод, хоть сперва она этого и не понимала. Акина, Киба, Каника. К каждому из них был применен способ привязки, а сама Риас слишком поздно это осознала, и теперь это вызывало у нее чувство вины по отношению к своим фигурам. С каждой из них она встретилась в тот момент, когда они были максимально сломлены и побиты жизнью, что Акина, потерявшая мать, что Киба, лишившаяся друзей. С Каника было немного по-другому, ведь брат едва ли не подарил ей бедную Никамату, пережившую предательство единственного родного ей человека, точнее предложил позаботиться о брошенной девочке. Ариас согласилась, не могла не согласиться. Но если с Каника все было кристально ясно и прямолинейно, то вот с остальными все было уже не так радужно. Лишь повзрослев, а одновременно с этим заново осмыслив все произошедшее тогда, Риас поняла одну простую, но довольно неприятную вещь. Ее намеренно привели к нуждающимся в помощи Акина и Кибе для привязки их к самой Риас. Все же такие внезапные прогулки с сопровождением по миру людей и такие же внезапные находки нуждающихся в помощи людей с хорошим потенциалом к развитию сейчас сложно списать на совпадение. Когда осознание наконец-то окончательно сформировалось, Риас решила не устраивать с братом скандал, а лишь подошла к нему на откровенный разговор и спросила, так ли это на самом деле. К ее удивлению Сазикс не стал отнекиваться, уходить от разговора или врать, лишь сказал короткое «да», а после объяснил ей мотивы подобного. Все свелось к его беспокойству за будущее сестры, необходимость раннего сбора потенциальных слуг и образования с ними уз доверия, а лучший способ для этого – стать для разбитого морально человека лучиком надежды. Это была одна из немногих ситуаций, в которых Сазикс разговаривал с сестрой максимально серьезно, поэтому тот разговор было тяжело выкинуть из головы, как и осознание фальшивости ее спасения своих слуг. Ее просто приводили в нужный момент к нужному человеку, а она не могла не помочь находящимся на грани жизни и смерти детям, лишь с Каника все было без спектаклей. Хаэм, наверное, именно поэтому беловолосая девочка находится дальше всех от своей госпожи. Да, она верная, ответственная, выполняющая любую задачу максимально качественно, но Риас так и не смогла стать для нее дорогим человеком, спасителем, да, заботливой хозяйкой, вероятно, подругой или просто надежным человеком. Нет, Каника не испытывала к Риас такой симпатии, как Акина с Кибой, и та не могла винить ее за это, все же она сама чувствовала вину по отношению к своим фигурам. Хоть она их и спасла, но все это было спланировано, и по итогу это вылилось в уверенность Риаса спланированной ситуации в Куа. Падшие, Хёда и Шимура. Доказательств у нее не было, однако понимание прошлых ситуаций буквально кричало о такой вероятности. И пускай это было довольно своенравным решением, но из-за всего этого Риас просто разочаровалась, а в некотором смысле и забила на все. Если все идет под дудочку Сазикса, то к чему вообще что-то делать? Правда, если эти выводы все же ошибочны, то Риас могла смело называть саму себя дурой, но пока она во всем точно не разберется. Посмотрим, как все пойдет дальше, А пока главное не упустить покушение на Хёда. Поняла. Ну что, ты готова? Да-да, я готова. Эх, что-то не слишком убедительно звучит. Сейчас могу смело заявить. Вы, сестры, даже ведете себя в этой ситуации абсолютно одинаково. Говорю, смотря на неуверенно идущую за мной Широни. Занятия наконец-то закончились, а значит пора вершить великие дела. Иссия по выходу с академии уже ждала падшая, так что их свидание уже началось. Угу, в школьной форме, сразу после уроков. Я еще в каноне ржал над привычкой главных героев все делать в этой форме, а попутно у меня возникал вопрос, как часто она на них рвалась и во сколько обходились визиты к портному. Не, магия решает, не спорю, но неужели они так обожают форму академии, что совершенно не хотят ее снимать? Или они ее настолько ненавидят, а потому она и рвется с такой периодичностью? Эх, хорошо, что любая одежда на мне начинает восстанавливаться вместе с моим телом, а то мало ли что. Кстати, Каника, можно вопрос? ХМ, вы постоянно носите форму академии, в том числе и на исполнение контрактов или охоту? Судя по взгляду, такого вопроса она точно не ожидала. Как когда? Эта форма удобная, а с помощью магии ее можно легко восстановить, поэтому особого смысла ее сменять нет. ХМ, понятно. Ну, если смотреть со стороны удобства и простоты в восстановлении, то в этом даже появляется некий смысл. Но выглядит все равно так себе. Ишимура-сан, ХМ, и давай все же по имени. То, что вы говорите про сестру, это на самом деле так? Эх, Каника. Останавливаюсь, а после вновь поворачиваюсь к Никомате и немного наклоняюсь, дабы наши глаза находились на одном уровне. Все же я повыше ее. Все, что я говорил тебе про Кураку и ее переживания, чистейшая правда. За все время нашей совместной жизни не было ни одного дня, в которой она не вспоминала о тебе и не просила прощения за все. Твоя сестра очень тебя любит, и по сей день раскаивается за свой побег без тебя, но если бы она не поступила так, то ей бы просто не удалось выжить. Ты обижена на нее, однако должна понимать о сложности той ситуации. Все это тебе объяснит уже сама Курака. Ха, хорошо. Дальше мы продолжили путь до моего дома в тишине, и одновременно с этим я изредка получал от воронов образы из сей падшей. ХМ, ладно, должен признать одну вещь, он старается, да, нервничает, то и дело бросает взгляды на формы девушки, но все равно старается сделать это свидание приятным для них обоих. Признаю, пару баллов уважения от меня он все-таки заработал, мне даже немного жаль его. Неудивительно, что после такого настроя и стараний поразить падшую он заработает подобие психологической травмы от ее предательства. ХМ, смешно, я уже начинаю сочувствовать ему. Кажется, становлюсь слишком сентиментальным. Хорошо, что мы почти пришли и мне будет не до этих мыслей, мозг будет занят воссоединением сестер. Эх, офис великая, Курака нас уже учуяла, и я отсюда ощущаю ее нервозность и страх. Ну точно сестры. Правда, понять их общую нервозность можно. Одна боится посмотреть на младшую из-за чувства вины, вторая также боится увидеть старшую и разочароваться в ней. Эх, надеюсь, все пройдет гладко, а то их беспокойство заразительно, сам начинаю побаиваться. Мы пришли, говорю, подходя к входной двери и ощущая Кураку в комнате на втором этаже. Заходим, да-да, и я открываю входную дверь, пуская Широни в прихожую. Да, даже атмосфера довольно угнетающая, причем без использования мною ауры. Аж удивительно. Снимая обувь, мы подходим к лестнице и поднимаемся на второй этаж. Через минуту неспешного шага перед нами предстает дверь в комнату, где сидит старшая Никомата. ХММ, Курака, я открываю. Медленно распахиваю дверь, видя сидящую черноволосую девушку, откровенно вздрогнувшую при виде Широни, хотя та ответила Кураке тем же. Сестренка, рада тебя видеть, нервным голосом проговорила Курака. Сестра. Широни же была менее многословной. Так, я в этом празднике нервов явно лишний. Пусть поговорят без лишних глаз, иначе они будут долго тянуть с откровениями. Вам лучше поговорить наедине, так что не буду мешать. Я буду в соседней комнате, на случай, если что-то понадобится. Выхожу из комнаты, закрыв за собой дверь, а после, как и обещал, захожу в соседнюю. Звукоизоляция у нас хорошая, но со своим слухом, даже без его усиления, я все равно буду слышать происходящее за стеной. Хотя мне это не нужно, все равно их ауры ощущаются крайне отчетливо. Не буду вслушиваться в разговор, а в случае чего я и так почувствую изменения в комнате. Еще параллельно с этим буду просматривать увиденное воронами, хоть как-то отвлекусь, да и ментальную связь с ними потренирую. Хмммм. Офис, пусть у них все будет хорошо. Ожидание. Долгое, тянущееся, напряженное ожидание. Никак иначе назвать эти 2 часа я просто не могу. Вороны передавали мне образы пока еще живого и счастливого из все, находящихся в здании кон-демонов, в том числе из студсовета, а также то, что сильно отличается от канона. Часть воронов посматривает на заброшенную церковь, которую обжили падшие, и их больше, чем в оригинале. Если мне не изменяет память, по сериалу там было 4 чернокрылых ангела, но видя церковь глазами стаи, я насчитал минимум 10, и не все из них являются двукрылыми. Хм, кажется, в этой реальности Кокобель оказался более осторожным и решил не мелочиться на слугах для этой миссии. Плюс к этому, мне, конечно, могло показаться, но кажется, я учуял там обладателя священного механизма, и это не девушка, так что вариант с Асией отпадает сам собой. Неужто они вместо убийства вербанули одного из обладателей механизма, или он изначально был среди отступников церкви? ТЦ, черт его знает, но большой опасности они мне не несут, даже всей толпой. Курака и Широни. Хм, по сути, все проходит весьма ожидаемо. Первые минут 15 они толком не говорили, набирались смелости и подбирали слова. Потом наконец-то начался непосредственный диалог, напряженный, но все же не на повышенных тонах. А вот потом начался самый опасный момент, переход на эмоциональный слог. Сперва тихая и едва слышимая Широни начала говорить все более громко, пока окончательно не перешла на крик, и Курака тоже начала набирать обороты. То, что у обеих текли слезы, было очевидно, разница была лишь в том, что младшая из сестер высказывала свою обиду и недовольство, а старшая старалась все объяснить. Хм, могу все же понять Широни, да и в этом диалоге подтвердились мои мысли касательно нее. Да, она была обижена на сестру, злилась на нее, но не из-за убийства заботливого хозяина, каким его выставляли демоны, а из-за своего исчезновения. Широни умная девочка, однако по-прежнему остается почти что ребенком, и хоть она и понимала всю сложность той ситуации, но все равно была обижена на бросившую ее сестру, в первую очередь за то, что та так и не вернулась за ней. Детская, но все равно понятная обида, которую та пронесла через годы разлуки, хоть и пыталась простить Кураку. Сама же старшая Никомата рассказала ей обо всем, в том числе и о мыслях про возможную смерть сестры, и так это выяснение отношений и кому было хуже дошло до своего апогея буквально минут 10 назад. После же были слышны всхлипы, много всхлипов и слез, а после все неожиданно затихло и погрузилось в тишину. Хм, я, конечно, понимаю, к чему все пришло, но убедиться будет не лишним. Выхожу из комнаты и тихонько стучусь в дверь к сестрам. Арата, можешь заходить. Был слышен тихий голос Кураки. Открыв дверь, моему взору предстала картина, заставившая улыбнуться даже такого шизика, как я. На кровати сидела черноволосая Никомата, а на ее коленях мирно посапывала улыбающаяся Широни с выпущенными ушками и хвостиком. У обеих сестер были видны дорожки слез на лице, но не нужно быть гением для осознания одной простой вещи. Это были слезы радости. А судя по хоть и истощенной, однако выглядящей уже намного лучше ауре младшей Никоматы, это общение определенно пошло ей на пользу. Хех, кажется, можно поздравить вас со счастливым воссоединением. Я очень рад за вас. Спасибо. Спасибо большое. Хм, за что? Я ведь ничего такого не сделал. Нет, ты устроил эту встречу, убедил ее выслушать меня и дать шанс на искупление. Она сама об этом рассказала. Даже так, не ожидал, что в такой беседе найдется место обсуждению моих действий, но раз это им помогло, то пускай. Уже совсем поздно, вы же несколько часов выясняли отношения. Знаю, ты не против, если она переночует сегодня у нас, не хочу ее сейчас будить. Конечно, пусть будет здесь сколько ей нужно, будто я могу выгнать это воплощение Милоты, тем более, что она сестра Кураки. Спасибо, я посплю с ней сегодня. Хорошо, спокойной ночи, милая. Спокойной ночи, любимый. Подойдя к Кураке, я легонько целую ее в лоб, а после также аккуратно закрываю за собой дверь и иду уже на первый этаж. Поскольку Никоматы заняли именно мою комнату, я решил поспать на диване в гостиной. Нет, есть, конечно, и другие комнаты с кроватями, но почему-то этот диван кажется мне довольно удобным, поэтому ничего страшного, если я сегодня использую его вместо кровати. Завтра нам в академию, после этого выходной, и мне желательно потратить его на барьеры, а то в последнее время я по некоторым причинам на них почти забил. И все же, Иссей все еще жив. Как-то очень долго падшая играется с ним. Продлевает этот момент из-за начавшейся симпатии или просто развлекается. ХМ, судя по увиденному мной, все же второе. Жаль, что через воронов пока что трудно считывать эмоции окружающих, особенно если они далеки от страха. Ну, это лишь вопрос прокачки эвре. О, кажется, началось. Один из воронов доложил о прибытии этой парочки в парк. Так что, соединив свое зрение с ним, я начинаю видеть мир глазами верного мне разведчика. Так, болтовня ни о чем. Еще болтовня, смехи. Они подошли к фонтану. ХМ, где там мое мороженое? Иссей, начинает говорить падшая томным голосом. Это был замечательный вечер, но не мог бы ты сделать для меня еще кое-что? Да-да, конечно. Ради тебя, Юма, я готов на все. ХМ, а он полон энтузиазма и решительности. Как иронично, ведь именно это приведет его в могилу. В таком случае, она подходит к Иссею ближе и буквально шепчет ему на ухо. Хорошо, что вороны из стаи слышат и видят на внушительные расстояния, а то ничего бы не было понятно. Не мог бы ты, внезапно ее взволнованное выражение лица сменяется на кровожадный оскал, примерно как у меня при жажде крови и чужих страхов. Умереть. Че что? Ошарашенный таким заявлением Иссей с шоком и непониманием посмотрел на Юму. А через секунду вид падшей резко изменился. Сама по себе она словно стала немного старше, ее школьная форма сменилась на вроде как боевое одеяние, если эту мечту фанатов БДСМ, конечно, можно так назвать, а за ее спиной стали видны две пары вороньих крыльев. И уже на это ворон, чьим взором я наблюдаю сцену, выразил свое мысленное недовольство этим позерством. ХМ, вот и еще одно несоответствие, в каноне она вроде была двукрылой. Ююма. Сказать, что Иссей ошарашен увиденным, значит ничего не сказать. Знаешь, я неплохо развлеклась сегодня. Твои попытки устроить мне идеальное свидание были такими жалкими и смешными. Может, будь твоя внешность немного симпатичнее, то перед смертью я бы сделала тебя мужчиной, но, увы, ты не в моем вкусе. Говоря это, падшая создала в руке копье света, которое при этом больше похоже на пурпурное, искривленное нечто. ХМ, интересно, это базовый навык всех ангелов, или они ему обучаются? В любом случае, у Улькиоры копия круче. Уж извини, но ты можешь стать для нас угрозой, поэтому от тебя нужно избавиться. Не вини меня в этом, ведь не я дала тебе эту силу. О чем ты вообще говоришь? Юма, я ничего не... Хах, высказать свое непонимание Иссей так и не успел, ведь его тело было пробито копьем падшей чуть ниже солнечного сплетения. Болезненный и смертельный удар... Без своевременной помощи долго парень не протянет, особенно с учетом упомянутой ранее неровной формы копья. Хах, даже жаль немного. Родись ты простым человеком, смог бы прожить дольше. Видимо, Бог на самом деле ненавидит людей, раз дал вам такую силу, за которую вас хотят убить. Да, это тот Бог, который мертв, что ли? Смешно. Собственно, после этих слов падшая не заставила себя долго ждать и исчезла из поля моего вороньего зрения, списав Иссея как труп. Эх, гребаные ошибки дилетанта. Ты даже не убедилась в факте его бесповоротной смерти. Неужели было так сложно это проверить? А еще лучше нанести дополнительный удар в сердце или голову. У тебя сраное копье из света, так неужели нельзя просто обезглавить его для надежности? Особенно если тебе его реально немного жаль. Офис... Почему это так плохо? Иссей же едва дыша смотрит затухающим взглядом на ночное небо без возможности даже встать, а рядом с ним лежит листовка с пентаграммой, а это случайно не... А, Гримари, значит, это с ее помощью она нашла его? Да нет, я отчетливо чувствую рядом следящие заклинания и фамильеров этих демонит, тогда зачем она вообще нужна? Для клейма или призыва? ТЦ, офис его знает. И кстати, пентаграмма начала светиться ярко-алым цветом, и еще через пару секунд возник круг телепортации, из которого напротив фонтана предстала непосредственно Ряс. Оперативненько, ничего не скажешь. Кажется, тебе не повезло оказаться в неприятной ситуации. Неприятной ситуации? О чем она вообще? Он всего-то несколько литров крови потерял и заработал психологическую травму касательно девушек, ничего более. Пф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф. Серьезно? Почему в данной ситуации это так плохо звучит? Не переживай, я дам тебе возможность начать все заново, в качестве моего слуги. И в ее руках появляется 8 шахматных пешек, мгновенно влетевших в тело Иссея, а сама Гримари подлечила его и убрала следы крови с его одежды и асфальта. Ну хоть кто-то додумался убрать следы за собой, даже удивительно. А теперь тебе лучше немного отдохнуть, все же тебя ждет очень непростое пробуждение. На этом она вместе с Эссием исчезает в свете пентаграммы, а весь парк погружается в гробовую тишину. Это было, Хаэм, наверное, все-таки неловко, особенно смотря на падшую. Риас еще неплохо себя показала. Во всяком случае, я ожидал большего бреда. Неужели я отношусь к ней предвзято, хотя на самом деле она не безнадежна? Эх, а кто его знает, да и мне по большому счету все равно, она мне в любом случае не сдалась. Ну, как минимум я увидел серьезные изменения в стане здешних падших, и учитывая их количество, демоны в случае чего могут понести серьезные потери, а то и вовсе проиграть, все же хрен его знает про того обладателя механизма. В целом же, все прошло как и в каноне, за исключением количества крыльев у Юмы, или как там зовут эту недоубийцу, ТЦ, кажется, падшие вскоре начнут разочаровывать меня гораздо сильнее демонов, у тех хотя бы есть оправдание в виде неопытности. Хаэм, что же, главный герой этой отшибленной во всех смыслах вселенной начал свой путь в мире сверхъестественного, а значит, нужно быть еще осторожнее, пускай ближайшее время опасности для меня он представлять не будет. А еще опыты по изъятию фигур зла и механизмов из живых существ, барьеры, бригада хаоса. Эх, сколько забот, сколько нервов. Ну, главное, что Курака с Широни наконец-то примирились друг с другом, а остальное вторично. А раз главное на сегодня сделано, то можно и поспать перед походом в академию, вероятно, не в одиночестве. Хаэм, интересно, Твинкли, Литли Стар, Хоф и Вандерфхат Йоуари, Упабавитхе Ворлдсе Хикх, Лики Адиамонт Интхескви. Примечание к части. https://rupinterest.som/pin83865476183456873 Ривналь мечта фанатов БДСМ. И, вероятно, это последняя глава в этом году, вряд ли я успею за два дня что-то написать, тем более что для меня эти дни рабочие. Что могу сказать, я еще выкачу поздравления в виде блога и в Телеграмме, но для тех, кто не читает ничего из этого, скажу следующее. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю всем счастья, здоровья, нормального года, во всяком случае лучше двух последних, а также хочу искренне поблагодарить всех своих читателей за поддержку. В этом году я по сути заново начал познавать писательство после возвращения из армии, и я искренне благодарен каждому за то, что вы так тепло встретили меня после этих полутора лет лишений. Вы – лучшая аудитория, о которой может мечтать фикрайтер, и именно благодаря вам Фикбук остается моей любимой платформой для творчества. Желаю всем счастливых праздников и побольше хороших фанфиков. Искренне ваш, Фавн. Очередной будний день. Примечание к части. Прода для народа. Королевство Лордерн. Стратхельм. Артас, ты хоть понимаешь, о чем говоришь? О геноциде. Причем не орков, не врагов, а собственных людей. Неужели столкновение с нежитью окончательно лишило тебя рассудка? Утер был в шоке. Он знал Артаса с самого рождения юного принца, был его верным наставником, защитником и другом, по крайней мере, до этого дня. Он знал о не самом простом характере своего подопечного, но это. Утер понимал всю тяжесть ситуации, однако предложить в качестве решения вырезать все население Стратхельма. Да как этот мальчишка вообще может думать об этом? Это же его народ, его подданные. Утер, почему ты не можешь понять одну простую вещь? Если мы этого не сделаем, все эти люди превратятся в армию живых мертвецов, и представляешь, что тогда произойдет? Это бесчеловечно, я понимаю, но это единственный выход спасти Лордерн от неминуемой катастрофы. Но неужели нет иного выхода? Джайна могла понять Артаса. Если все население Стратхельма обернется в зомби, жертв будет еще больше, но и решиться на подобное она тоже не могла. Увы, но такого способа просто нет. Мы должны. Договорить юный паладин не успел. Неожиданно для всех воинов за спиной принца возник самый настоящий портал, но он не был похож на используемые магами Долорена. Джайна во всяком случае не видела таких раньше. Окончательно всех шокировал вышедший из портала демон. Высокая фигура, облаченная в искусно сделанную броню с ярко-зелеными глазами, внушительной мышечной массой, огромными крыльями за спиной и двумя рогами на голове. Едва ли нечто подобное можно принять за человека. «Я ждал тебя, юный принц. Меня зовут Малганис», — мощным и басовитым голосом представился появившийся демон. Только после этого все пришли в себя, приготовившись к сражению с монстром. «Да, именно я ответственен за распространение проклятого зерна и деятельность Келтузада. И что же, решил лично прийти и убить нас?» Артас приготовил свой боевой молот, Джайна уже была готова пальнуть в демона своими самыми сильными заклинаниями, а Утер медленно приближался к демону, дабы прикрыть собой Артаса в случае атаки. «Вообще-то нет, я пришел извиниться». «Чего, демон, ответственный за все последние беды в Лордерне, извиниться, сказать, что все впали в откровенное оливание, значит ничего не сказать, и если это такой хитрый ход для дезориентации людей, то он сработал очень хорошо. Мне тут один пророк шепнул мою судьбу, особенно в темных землях, и мне это очень не понравилось. Поэтому я решил все исправить. Все люди, съевшие проклятое зерно, вылечены, оставшиеся запасы уничтожены, каждого пострадавшего поцеловали в жопу в качестве извинения, а вся нежить упокоена. А теперь прошу прощения, мне нужно отлучиться в Нардскол и отправить на переплавку одни хитрожопые замороженные доспехи с любовью к предательствам. Всего плохого». После этих слов демон зашел обратно в портал, исчезнувший вместе с хозяином, а люди так и остались стоять в немом шоке с поднятым оружием в руках. «И это все? Получается, что?» «Да, ваше величество». К армии принца бежал запыхавшийся житель Стратхельма, и стоило ему добраться до них, как он вновь начал говорить. «Ваше величество, нам известно про зерно, от него уже избавились, так что в городе все в порядке». «Ну, это радует». Артас, конечно, был этому очень рад, но шок от произошедшего все никак не мог его отпустить. Однако, сейчас это было не так важно, ведь угроза чумы и живых мертвецов теперь в прошлом. Наконец-то все закончилось, и ему даже не пришлось приводить в исполнение этот чудовищный план. Теперь ему нужно будет долго вымаливать прощение у Джайна и у Тера за подобные мысли, да и перед самим собой тоже, хоть ничего в итоге не случилось. «Прошу, оставайтесь здесь сколько вам угодно, мы устроим самый лучший прием. Вам точно понравится наш набирающий популярность музыкальный коллектив, он называется BTS, вы обязаны его послушать, они как раз сегодня выступают, а завтра отправляются в первый тур по всему Лордерну». Спустя несколько часов, войска под руководством Артаса, Утера и Джайны вновь находились вблизи стен города, но теперь Стратхельм был объят пламенем, а его ворота заколочены. Джайна не поскупилась на огненные заклинания, а все остальные активно работали факелами и горящими снарядами. Никто из жителей города уже никогда не покинет его пределы, об этом люди Артаса позаботились на славу. «Утер, я понимаю всю жестокость этого поступка, но, не надо, мой мальчик». Паладин прервал речь своего принца, ибо понимал все без слов. «Это было необходимо, тех людей уже было нельзя спасти, мы сделали все правильно. Уж лучше пусть они превратятся в нежить или сгорят в огне Инквизиции, чем если бы они распространили эту заразу по всему королевству. Свет оберегает всех людей, но подобная ересь должна быть сожжена. Да будет так. Хэймэмэмэм. Очередное утро. Очередной наркоманский бред вместо сна. Это были первые мои слова после пробуждения на диване. Интересно, что же будет дальше? Играющий на скрипке Палпатин и танцующий лезгинку Дарт Вейдер. Пфффффффффффф. Если это моя карма за подпитку страхом своих жертв, то все слишком дебильно, даже по моим меркам. Так, ладно, надо бы приготовить завтрак, причем на троих. Времени до Академии еще достаточно, а потому можно приготовить что-нибудь относительно серьезное, блинчиков к примеру. Кое-как заставив себя встать с дивана, я быстро умылся, а после пошел на кухню, все же еда сама себя не приготовит. Раньше процесс сготовки доставлял мне некое удовольствие, было интересно узнать, каким в итоге будет получившееся блюдо на вкус. Теперь же, сложно сказать, раздражение или что-то негативное это, разумеется, не приносило, но и былого удовлетворения тоже. Может, из-за доведения этого действия до автоматизма, все же готовкой мне в обеих жизнях доводилось заниматься довольно часто, а может, из-за все большей черствости собственной личности, тут что-то утверждать проблематично. Во всяком случае, готовить для самого себя мне теперь вообще не хочется, и как я слышал, многие повара страдают от подобного. Они готовят изощренные блюда для других, но готовить для себя сложные закуски обычно не хотят, и хоть назвать меня профессиональным поваром довольно проблематично, однако понять такую проблему я могу. Приготовить что-то для Кураки, офис или родителей мне не трудно, а вот на себя уже сложнее, и Ктулху его знает, с чем это связано. Но готовлю-то я сейчас не на себя, точнее не только на себя, поэтому ничего такого пока не ощущается. Замесить тесто, сделать творожную начинку, пожарить сами блинчики, все это более-менее красиво расположить одновременно напевая. Лет эс маки панцеки свитх пхе блацк цат, мян. Без этой песни блинчики по неведомой мне причине получаются не такими вкусными. Так, собственно, все готово, осталось заварить чай. И судя по звуку шагов на втором этаже, все обитатели дома уже проснулись. Как раз вовремя. «Доброе утро, милый», — сказала подошедшая ко мне со спины курока и одарила меня поцелуем в щеку. «Хех, приятно, причем очень. И тебе, любимая. А где твоя потеряшка?» «Умывается, я ей показывала, где у нас ванная, так что сейчас спустится». «Хорошо». Долго ждать младшую никомату не пришлось. Когда чай уже был заварен, на кухню зашла Широни. Только в отличие от вчерашнего вечера, сейчас она была с выпущенными кошачьими ушками и хвостиком, при этом на ее лице было видно смущение и неуверенность. «Хех, какая милота с утра пораньше, чем я заслужил подобное, будучи аватаром ужаса». Ненадолго остановившись у двери, Широни неуверенным шагом начала подходить к нам с куракой, и оказавшись менее чем в метре от меня, она наконец-то подняла свой взгляд на мое выражающее удивление лицо. «Спасибо вам большое, сэмпай», сказала смущающаяся и отводящая взгляд никомата, а это ее обращение ко мне. Мой каваиметр только что преодолел границы действия земного притяжения, улетев в иную звездную систему, не самую близкую от нас. «Эй, тебе ни за что меня благодарить, я ничего такого не сделал, не могу спокойно смотреть на это зрелище. Да, меня прет от милых, проявляющих искренние эмоции кошка-девочек. Если у кого-то с этим какие-то проблемы, то пусть идут в бездну. Вы помогли мне встретиться с сестрой, поэтому я обязана вас отблагодарить, сэмпай». И такой уверенный в сказанном взгляд. Эх, еще две недели назад я видел только ее безэмоциональное лицо, после душевные терзания с нерешительностью, а теперь она излучает столько смущения и чувства благодарности, что в них буквально можно утонуть. Разительная перемена настроения, ничего не скажешь. Ну нельзя же быть такой милой, особенно перед воплощением шизы и необоснованной жестокости к своим жертвам вроде меня. КХМ. Хорошо, но не нужно так волноваться, я ничего с тебя за это требовать не буду. Угу, требовать что-то у младшей сестры своей девушки, к которой ты при этом испытываешь чувство умиления и желания защитить от влияния Гримари. Смешно, прям аплодирую стоя. И пожалуйста, не нужно ко мне обращаться с таким слогом, слишком уж непривычно это звучит. Нет, мне конечно приятно, даже скрывать не буду, но от Широни слышать подобное реально непривычно. Хотя слава офис, ибо она говорит это не Иссею, курока бы его точно прикончила за подобное. Хорошо, я в любом случае отплачу вам за все, арата сэмпай. Так, мою просьбу касательно обращения явно поняли несколько неправильно, ну или меня так тонко троллит. Во всяком случае, курока на подобное только весело улыбается со взглядом так и говорящим. Умница, вся в меня. Надеюсь на первый вариант, при нем все еще можно исправить. Эх, ладно, давайте завтракать, а то кое-кому из нас еще в академии сегодня страдать. Даже не пытаюсь скрыть обреченности в голосе. Курока про мое отношение к этому рассаднику тепличных растений из ада и так знает, а Широни либо догадывается, либо после беседы с сестрой тоже осведомлена. Так начался долгожданный завтрак в компании сразу двух милых и обворожительных никомат, при этом одна из них прикасалась к приготовленным мною блинчикам с лицом так и говорящим, а можно ли мне, или заслуживаю ли я их. Эх, ну вот откуда такая смена образа поведения. Я конечно понимаю, подобная встреча является очень важным моментом в жизни Широни, и это не может не отразиться на ней, но до такой степени. Она ну очень сильно преувеличивает свой долг передо мной, хотя никакого долга нет по факту, но отговаривать ее от подобного бессмысленно, не послушает. Да, надеюсь это не приведет к конфузным ситуациям или, что еще хуже, к необдуманным поступкам в исполнении Широни с нехорошими последствиями для нее же самой, а то с моей кармой такой вариант не смотрится как что-то нереальное. Ладно, надеемся на лучшее, готовимся к худшему. Сейчас главное не дать демонам повода сомневаться в верности маленькой никоматы, и при этом дать ей возможность контактировать со мной и куракой. Хотя, помня мое впечатление от здешних демонов, мне кажется, приди мы с Широни на территорию Академии в обнимку друг с другом, и у простых учащихся возникнет больше вопросов, чем может возникнуть у Гримари. Сона точно такому удивится, а вот с Риас у меня такой уверенности нет. Утрирую, конечно, но не без повода. Сам завтрак прошел в спокойной обстановке с разговорами ни о чем и моими размышлениями, перебиваемыми теми самыми разговорами, А после настало время идти в местный филиал ада. Ну что, мы пошли. Поскольку вороны не засекли слежки за домом, то мы спокойно можем выйти одновременно с Широни, а дальше просто скажем о части совместной дороги, тем более это даже не вранье, у нас реально совпадает часть пути от дома до академии. Удачи вам обоим, говорит Курака, вновь целуя меня в щеку, а после повторив это на Широни. Милота, ничего не скажешь, особенно когда старшая сестра начала обнимать младшую. Уу, не хочу тебя отпускать, сестра, задушишь. Увы, но нам уже пора. До вечера, любимая. До вечера, дорогие мои. Так мы и покинули территорию моего дома. При этом я с помощью воронов осматриваю округу на присутствие следящих заклинаний или фамильеров, но ничего подобного не ощущаю. Кажется, демоны пока усиленно присматривают за переродившимся Иссеем, а слежку за мной полностью скинули на бедную Никомату. Обалденные товарищи. Мне интересно, Широни кто-то из них реально дорог, или она все это время просто терпела их ради крыши над головой, ну или из-за фигуры ладьи в ней. Когда она немного привыкнет ко мне, нужно будет поговорить с ней об этом, а заодно подвести к теме возможного изъятия ладьи. Но это все потом, когда она свыкнется с переменами в своей жизни. Арата Сэмпай, Хаэм и Широни, можно без этого Сэмпай в конце, слишком непривычно звучит. Хорошо, Арата-сан, эх, уж лучше тогда первый вариант. Так что ты хотела, я, вы не против, если я буду иногда приходить к вам домой для встречи с сестрой, и такой едва ли не молящий взгляд, слава офис без ушек и хвостика. Она серьезно думает о возможности отказа с моей стороны, зачем я тогда вообще их примерял по ее мнению, чтобы дальше ее с помощью этого мучить, разумеется, не против. Двери нашего дома для тебя открыты, только попрошу тебя об одной вещи, не позволяй другим демонам узнать об этом. Все же у твоей сестры довольно щекотливая ситуация во взаимоотношениях с ними. Я понимаю это. Не волнуйтесь, я никому не расскажу обо всем произошедшем, и буду приходить лишь в свободное время, заранее вас оповещая. Хорошо. Кстати, у демонов не возникнет вопросов, если, а точнее, когда они увидят нас идущими вместе, возникнут. Я просто скажу, что случайно встретилась с вами и разговорилась на интересную нам обоим тему. Мне необходимо присматривать за вами для госпожи Риас, так что я просто скажу о сближении ради слежки. Остальные привыкли к моей правдивости, так что меня не раскроют, если я буду внимательной. Хаэм, с одной стороны, мне понятно желание Широни продолжать видеться с сестрой и ее сожителем в моем лице, но такая готовность врать Риас ради этого, при ее вроде как преданности, либо преданность фигур не стоит вообще ничего, либо в случае с этой Никоматой что-то не так. Возможно, здесь играет роль понимание самой Широни факта своего дарения Риас. От нее это вроде и не скрывали, а память о сложных временах в клане Набериус и желание верить в невиновность сестры сильно осложнили доверие между ней и Гримари. По крайней мере, такая версия звучит относительно логично. Ну или у Никоматы есть свои причины так своеобразно относиться к своей спасительнице, да и одно другому не мешает. Если ты в этом так уверена, то пускай. Сейчас расспрашивать о подобном не следует. Ее чувство любви к сестре и благодарность мне искреннее. Уж слишком сильно она боится всего этого лишиться, заявляю как чувствующий страхи других, но перед тем, как лезть с расспросами к ней в душу, пусть сперва привыкнет ко мне, тогда уже и посмотрим, что из этого выйдет. МММ, мы почти пришли, готовы к шоу по заявкам, вы о реакции окружающих на наше общее появление, утвердительно киваю на это. Мне все равно на мысли окружающих, главное, чтобы госпожа с остальными поверили в мои слова, но в этом я уверена. Хаэм, мне все больше и больше нравится ее характер, главное, чтобы демоны не заметили изменений, однако в актерском мастерстве данной особы я не сомневаюсь. Кто-то скажет, что мы с ней поступаем неразумно, я скажу лишь одно, это ДХД, какая най логика. А если серьезно, то раз уж сама Широни намекает на нерасторопность и неосмотрительность своей госпожи, так почему я тогда должен сомневаться в ее словах? Звучит, конечно, излишне горделиво, не спорю, но в случае, если начнутся неожиданные изменения, тогда и будем думать над их решением. Все же власть над страхами других явно урезала мои собственные страхи, в первую очередь перед врагами, а как достойных противников здешних демонов рассматривать просто нереально, не считая крыши в виде Сазикса и второй сатаны, но это немного другое. Вот так смело мы прошли ворота Академии, и как ожидалось, почти сразу привлекли к себе внимание части окружающих. Широни и в отдельности от остальных встречают овациями, а тут она пришла не одна, как это обычно бывает, а с кем-то другим, причем не искон. Уже этого достаточно для новостей сарафанного радио, тем более талисман Академии Куа пришел не с кем-то, а с самим неприкасаемым демоном. Так, не забыть узнать кличку мама у литературного кружка, а в случае чего дать им повод ее придумать, а то у меня как раз есть подходящий для нее вариант, хе-хе-хе. Арата Сэмпай, о чем вы сейчас подумали? А что такое? У вас лицо расплылось в предвкушающей и кровожадной улыбке. Вы почувствовали опасность? Понятно. Ну да, если вспомнить, на кого я похож, то эта актриса могла изобразить все. И кровожадность, и застенчивость, и радость, и много еще чего. Так что у меня на лице подобные эмоции тоже хорошо видны. Вот такая нелегкая судьба у меня, быть мужской версией этой Ишимуры. Нет, ничего такого. Просто задумался о своем, так что не переживай. Хорошо, что кроме нее этой эмоции на моем лице никто вроде не заметил, а то плакал мой образ живого айсберга. Не сказать, чтобы он был для меня так важен, но все же я к нему привык, да и с моим отношением к людям лучше проявлять холодность и отчужденность, иначе могу поддаться порывам устроить театр ужасов с расчлененкой. Спокойно, это не барьер, тут нужно держать себя в руках, а народ-то на нас все больше внимания обращает, временами это напрягает. Спасибо хоть без овации и прочего. Иссей что-то нервно обсуждает со своими приятелями, причем настолько эмоционально, что даже не заметил нашего с Широни присутствия. Так, усиление слуха. Расспрашивает Аюми, и почему никто не верит в его слова о вчерашнем дне, плюс от ауры исходит привкус демона, но он настолько слабый, что, не зная я о вчерашнем, мог и не заметить. А вот драконья аура стала весьма ощутимой, если сравнивать с его бытием простым смертным, конечно. Ну, раз он так увлечен расспросами, то не буду его отвлекать, ибо мне это най не нужно, во всяком случае, так я изначально думал. Стоило же нам на самом деле пройти мимо трио извращенцев, как неожиданно до них дошел факт о нашем совместном прибытии, и буду честным, дальнейшее развитие событий стало для меня неожиданностью. «А ну стоять!» — раздался у меня за спиной стройный крик из трех голосов. «И что этим имбецилам нужно?» Не спеша разворачиваюсь к ним лицом, а из их ушей, кажется, скоро пойдет дым. Настолько они пытаются казаться злыми и грозными. На деле же получается. Офис его знает, как это назвать. Просто рожа кривляющегося идиота, ничего более. Ну, и что вам нужно? Максимум холода и безразличия в голосе. Да ты совсем обнаглел, выкрикнул лысый идиот. Ну а что, мне нужно запоминать имена этих двоих? Пфффффффффф, много чести. Очень информативно. С таким уровнем развития так уж точно. Только вот моя наглость в чем бы то ни было вас никоим образом не касается. А толпа вокруг нас, мягко говоря, ошарашена происходящим. Да и область вокруг подозрительно напоминает ринг. ТЦ, смешно. Чертов травянистый ловелас. Мало тебе твоей популярности, так ты еще и с прекрасной Ханакой Сан постоянно общаешься. А теперь решил наложить свои женственные лапы на Каникачан. Недопустимо. Не будь мне начхать на мнение окружающих про себя, и этот очкастый суицидник уже лежал бы в реанимации с инвалидностью на всю жизнь. И серьезно, они так воспылали из-за нашего с Широни совместного появления? Это феерично. Если они так постоянно на все реагируют, то их шансы дожить до 25 составляют меньше 10%. Сама Никомата, кстати, откровенно прифигела от подобного крика души придурка, хоть внешне это было едва ли заметно. Плюс ей очень интересна моя реакция на все это, что неудивительно. А вот окружающие. Если откровенное презрение в сторону трех дебилов со стороны девушек можно оценить, ведь это означает наличие хоть какой-то адекватности, то вот не столь многочисленные парни вроде и осуждают, но в эмоциях испытывают солидарность к словам очкарика. ТЦ, мерзость. Кучка неуверенных в себе сперматоксикозников, которым от женщины нужны только грудь с пяй, и при этом не хватает смелости признаться в своих нормальных чувствах никому из противоположного пола. Хотя, куда там, ведь все текут по двум королевам Куа, других девушек для них не существует, а за попытку признаться им остальные прибьют, ибо являются такими же безвольными идиотами. Бесите, их эмоции читаются как открытая книга, а смелости высказать мне все в глаза не хватает, и судя по всему никогда не хватит. ТЦ, спасибо моему контролю, иначе тут бы могла начаться кровавая баня. Как бы странно это ни звучало, но спасибо женской части Академии за адекватность и искренность, хоть немного, но это успокаивает. Хех, даже если так, какое вам троим до этого дело? Обижаетесь на меня за свою ничтожность? Можно, конечно, обвинить меня в обладании системой и скинуть всю мою пафосность, но на деле меня всегда бесили такие люди, поэтому не могу полностью с подобным согласиться. Ну и опять же, пусть такие умники скажут мне это в лицо. Эй, прояви хоть немного уважения. А это уже выкрикнул сам носитель красного. Уважение к ним? Смешно насколько, что я просто не в силах смеяться из-за смысла его слов. Кажется, перерождение и резко усилившаяся драконья аура все же ударили ему в голову. Мне даже интересно, пойдет ли он дальше. Хех, не могу не проверить, заодно поставить на место как его, так и этих лицемеров в толпе. Хм, ха-ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха. Смех в стиле Гильгамеша, мощная вещь. Уважение к вам, мальчик, ты решил рассмешить меня до смерти, ибо я просто не могу найти иного повода для такого бреда. Если же ты говоришь серьезно, то поздравляю, ничего глупее я в своей жизни раньше не слышал. А теперь показываем легкую, едва заметную, снисходительную улыбку. Чтобы заслужить чье-то уважение, необходимо соответственно себя показать и заслужить подобное отношение. Я к этому никогда не стремился, мне просто все равно на мнение окружающих, а вы требуете уважения, хотя не сделали для этого абсолютно ничего. ТЦ, смешно, только вы сами виноваты в презрительном отношении к себе, поэтому не нужно скидывать вину на мою популярность. В конце концов, не моя вина в том, что вы такие ничтожества даже на фоне низшей формы жизни. И как можно больше яда в последние слова. Все, они в ярости, окружающие нас парни внутренне задеты, а девушки готовы расписаться под почти каждым моим словом. Вот и делаем выводы касательно всех этих людей. Ах ты, сволочь. И этот идиот с драконом в мозгах понесся на меня, замахиваясь кулаком, а два идиота позади словесно поддерживают его. Эф-эф-эф-эф-эф-эф-эф, как же просто довести человека. Правда, если в аниме подобное могло быть забавным, то сейчас это выглядит максимально тупо. Хотя, ладно, спишем все на стресс после вчерашнего, но преподать ему урок хороших манер я обязан. Когда Иссей с занесенным для удара кулаком уже находился в 2 метрах от меня, я сместился немного вперед, быстро схватил его за плечи, а под конец нанес быстрый удар коленом в живот. Судя по болезненному хрипу, на продолжение он уже не настроен. Когда я его отпустил, он почти сразу упал на землю, сплевывая слюну и хрипя от боли, а его дружки резко притихли, как, впрочем, и все остальные. При этом желания отомстить за друга я в них не вижу. ТЦ, 2 подстрекателя. А ведь я ударил Иссея не так уж и сильно, по меркам простых людей, разумеется, так что будь он хоть немного знаком со спортом, то сумел бы устоять на ногах. Да, бедный дракоша, с таким носителем ему будет весело. Может, реально подумать над его изъятием и передачей кому-нибудь достойнее? Хм, посмотрим. Есть еще кто-нибудь желающий мне что-то высказать? Смотрю на окружающих в поисках подобного смельчака. Безрезультатно, конечно. Я так и думал. Разворачиваюсь и иду по направлению к зданию. В следующий раз думайте о последствиях своих действий, или хотя бы рассчитывайте свои силы, желательно при этом не скрываясь за спинами других, а имея смелость высказать мне свое недовольство в лицо. Иронично, ведь только этот извращенец оказался достаточно храбрым, о чем-то, договорит. Все это я говорил больше притихшей толпе, а то эти лицемерные трусы меня откровенно раздражают. А так я, может, специфично, но возвысил Иссея над ними, хоть сам он это едва ли поймет. Широни же, испытывая смешанные эмоции, также последовала за мной, да и все остальные последовали ее примеру. Все же скоро звонок, и лишь пара человек подошла к лежащему на траве Иссею и помогла ему встать, лишь после этого его дружки спохватились. ТЦ, смотреть противно. Интересно, как скоро меня вызовут в студсовет на воспитательную беседу. Хм, даже удивительно. Прошло уже 2 урока, а никто за мной так и не пришел, а ведь я даже не скрывался. Зная примерный характер Соны, она вряд ли закрыла бы на подобные глаза. Все же к обязанностям в академии она относится весьма ревностно, а тут такая продолжительная тишина. Иссей, кстати, весьма быстро оклемался, правда, смотрит на меня со смесью страха с щепоткой злости, а верные дружки всячески приободряют его. Теперь я окончательно убедился в их взаимоотношениях. Для них Иссей – козел отпущения и отвлекающий маневр, ведь именно ему в основном достаются все тумаки. Утренняя ситуация как пример. От реальной дружбы там фактически ничего нет, Они его за шанс прикоснуться к женской груди с радостью четвертуют без капли сожаления, так что можно смело сказать, эти хитрожопые ничтожества тянут Хёда вниз, дабы на его фоне быть не такими жалкими, при этом меняться сами они не желают. ТЦ, признаю, их я уже презираю больше из все, у того хоть какие-то хорошие качества имеются, впрочем, незаметные из-за его поведения. Эх, если мне открываются плюсы из все, значит я близок к маразму. Позвольте поприветствовать главного плохого парня этой академии. И тебе приветик, поборник справедливости. У мама какой-то уникальный талант появляться в самый интересный момент. Неужели за мной послали именно тебя, послали? В каком смысле? И такое искреннее удивление на лице, реально искреннее. А что, за утренний конфликт с меня спрашивать не собираются. Зато унижение Хёда, можешь выдохнуть, никто наказывать тебя не будет. Это с чего такие послабления? Ну... Сперва Сона-сан на самом деле хотела лично заняться этим вопросом, но к нам в кабинет зашла Каника и рассказала о том, что ты просто защищался, а первым напал именно Хёда. Плюс очень много людей это подтвердило, только его дружки говорили что-то невнятное, а потому никто обвинять тебя ни в чем не будет. Широни сама пришла в студсовет и рассказала им, как все было. КХМ, признаю, очень показательный поступок, особенно учитывая принадлежность Хёда к группе Гримари. Мне прямо очень интересна реакция Риас на подобные события. Какое гуманное у нас оказывается правосудие. ХМ, надо будет потом поблагодарить Каника за такую поддержку. Не помешало бы, все же раньше она ничего подобного не делала. Угу, именно это меня и напрягает. Не вызовет ли это вопросов у Риас и Соны? Кстати, а правда, о чем учащиеся говорят? Что именно? Что все началось из-за вашего с Каника совместного прибытия в академию? И такой любопытный взгляд. Правда, немного напряженный. Ну, в некотором смысле да. Просто мы прошли часть пути вместе, нашли общую тему для разговора, вот и прибыли вместе. Вру, конечно, но ведь не скажешь же ей про наш совместный выход из моего дома. Просто встретились по дороге сюда, если честно, то звучит не слишком правдоподобно, учитывая характер Каника. Как есть, сам сперва удивился. Помня о таланте мама различать ложь в моих словах, лучше всего частично согласиться с ней, но указать обратное как факт. Мне честно стыдно перед ней за это, а на свете не так уж и много вещей, которых я стыжусь, однако рассказать ей правду сейчас тоже не могу. В будущем я в любом случае откроюсь перед ней, просто все произойдет немного позже. ХМ, ну, будем считать это за правду. Как и думал, она понимает, что я вру, ну или же не договариваю, но и в душу ко мне не лезет. Эх, из-за этого становится еще более совестно перед ней. И Арата, я, конечно, понимаю, что ты не слабак, но, пожалуйста, будь осторожен. Ты чего это? С чего вдруг она так разволновалась? По ее лицу видно явное беспокойство и тревогу, пусть мама и пытается этого не показывать. Просто, ты ведь покалечил Хёда, хоть и в целях самозащиты. Вдруг он решит тебе за это отомстить. А с чего она начала бояться гнева это? Понятно. Мама понимает резко возросшую силу этого изврата, при этом не зная о моих реальных способностях, и мою победу над ним она списывает на шок с неопытностью и все. Опасается, что тот решит взять реванш после открытия перед ним Гримари, а в таком случае, по ее обоснованному мнению, я могу пострадать. Ну и легкое беспокойство за возможные ответные действия самой Гримари она не исключает, ведь именно ее фигуру недавно унизили, но такой исход с ее стороны маловероятен. Слишком мелочно, даже для недальновидного человека, тем более Иссей первым полез в драку.